Алло. Не молчите. Валентина Петровна, вас не слышно. Алло. Не слышу. А Валь, привет. Как дела? что тебе? Мы по тебе соскучились. А? Мы по тебе соскучились. Зато я не соскучилась. А что случилось? Что вам нужно по ночам старухам название Нет, нести? мы просто тебя неделю не слышали и решили, что с тобой что-то случилось. Нихуя не случилось. Ну и хорошо, что все в порядке. Ты просто трубку не брала, и мы решили, и мы испугались за тебя. Переживаем. Как твое здоровье? Нормально. Слушай, а что у тебя с телефона было? Не работал, что ли? Алло. Работал. Не работал? А то тебе кто-то звонил, и тишина все время была. Чего? У тебя тишина все время была. Не слышу. У тебя, говорю, тишина была в трубку. Чего у меня было? Тишина. Еще надо. А что это случилось? Ломался? Ломался. Да? А кто сделал? Родные? Ну ладно, живи своей жизнью, хули ты в мою-то лезешь? Что тебе нужно от старухи? Молодой лезь! Ну ты узнала, кто это? А? Узнала, кто? Кто это? Узнала! Ну кто? Хуй в пальто! Из какой квартиры? А? Из какой квартиры? 218-й. Да. А к нам наша, это, к нам приходила Наталья ваша. Чего? К нам приходила ваша Наталья. Не слышу, блядь, картавая, ебина мать. Наталья к нам приходила. В гости. Не рассказывала она тебе? Чего рассказывала? Ну что она у нас была, Наталья? Чего? Не слышу! Наталья у нас в гостях была. Ах! Наталья была в гостях у нас. Не слышу! Твоя родственница Наталья была у нас в гостях. Что моя родственница? Была у нас. Да что? Да, ругалась на нас. А? Обвинила за хулиганство. Правильно, только родственница села в машину и уехала. Уехала? Погоди, да. Это кто был, Люська? Чего тебе нужно, ебана мать? Хули ты ездишь в мою жизнь? Нет, нет, это кто? Вот тебя ебать, тварь! Это Люська по? Алло. Чего тебе? Валентина Петровна, что ты кинула трубку? Не хочу я разговаривать! Кто ты мне есть, чтобы я с тобой беседу проводила? Нет, мы документы... Ёбаный в рот, хули ты к старухе приёбываешься? Молодые кадры, блядь, и забудь про старух! Хуй они тебе чего дадут? Хуй ты от них что получишь? Ни такого площади не получишь! Зря, блядь, стараешься! Я скорее вас сожгу, чем вам отдам! Почему? Валентина.